Если бы не специальные воинские части, с огнем так просто не справились бы. Кто знает, каких разорений он бы наделал и где бы остановился. Оторвавшись от огня, лесник недовольно тряхнул головой, отгоняя всякую ненужность, привязывающуюся к человеку в самую неподходящую минуту, и стал готовить необходимое для предстоящего дела. Он принес из сарайчика пару березовых веников, навязанных в майскую пору, сходил в погреб за старым перебродившим медовым квасом оживить, подухмянить, по уверениям густищенцев, шалый пар. Прихватил он заодно и прохладный глиняный кувшин медовой браги. Прибираясь в небольшом предбаннике с дощатым чистым столом и двумя широкими потемневшими от времени лавками, лесник молчаливо улыбался. Он не думал, что возвращение правнука до такой степени обрадует и взволнует его. Достав с полки глиняные кружки, он сдул с них пыль и поставил на стол. Затем попробовал медовухи, одобрительно сдвинул брови и, опустившись на лавку, долго глядел в открытую дверь на тяжелые от обильных в этом году дозревающих желудей дубовые ветви, слегка покачивающиеся под легким ветром. Прислушиваясь к лесным шорохам, к подспудной, потаенной душе леса, приоткрывавшийся человеку, Захар это хорошо знал, лишь в редкие моменты просветления души. «То-то и оно», — сказал он себе, — «еще месяца полтора желуди осыпаться начнут, тут всему живому, видать, закон один. Ушли сыны, внуки, разлетелись. Нельзя так долго жить, зажился ты, старый, все тебя забыли. Один Василий скучает, зовет в гости и сам грозится приехать. Да разве выберешься опять в такую даль? Надо Дениса из этой глухомани гнать, одичает. Нельзя отбиваться от мира. Вот пусть погостит с недельку, сам скажу. Поезжай в Москву, приглядись, надо дальше двигать, парень. Время не перехитришь». В дверях шумно возникла Феклуша, вертелась перед лесником в накинутой на плечи стекающей длинной шелковистой бахромой до самой земли, переливающейся серебром заграничной шали, поворачивала сбоку на бок, что-то бормотала, притопывая ногами в новых высоких сапожках. С любопытством оглядев ее, лесник одобрительно закивал, и Феклуша, всхлипнув от обуревающих ее чувств, унеслась дальше, а в предбанник тотчас валился Денис в красно-белом спортивном костюме с широкими генеральскими лампасами, туго обтягивающими его сильное тело, поставил на стол рядом с кувшином медовухи высокую бутылку вина в заграничных наклейках. Лесник, прищурившись, покосился на нее. «Представляешь, дед, все как раньше, дуб стоит, сарай, колодец, корова ходит, дым из трубы, борщом пахнет», — возбужденно сказал Денис, опускаясь рядом с дедом на лавку и глядя сбоку влажными горячими глазами. «Ах, дед, дед, ну скажи мне что-нибудь, а то ведь стыдно тебе будет, зареву!» Он легонько приобнял Захара и ткнулся, как в далеком детстве, в его сухое плечо. «Ладно, ладно тебе», — глухо пробормотал лесник. «Ластишься, телок. Ты вон глянь на себя, а глоблей смаху не сшибешь. Веники надо запарить». Стараясь не поддаться предательской слабости, он суетливо сунулся в угол, отыскивая запропастившееся ведро. Затем веники, лежавшие тут же на другой лавке. Денис следил за ним все теми же любящими, блестящими глазами. «Знаешь, дед, я последние 2 месяца думал, с ума сойду. Только глаза закрою, кордон снится. Ты снишься, Феклуша, Дик. Дым из трубы, а запах мертвый, едкий, прямо наваждение какое-то. Мне за стойкость надо высшую награду определить, и то мало». В дверях показалась голова Дика. Высунув язык и тяжело дыша, Он сел на пороге, все так же изумленно, почтительно глядя на Дениса. И тот, дурачась от счастья, тоже высунул язык, тяжело и часто подышал и снова затеял с Диком веселую возню. Но Дик, несмотря на старость, не давался, и Денис, сколько ни старался, не смог побороть его. В это время закончились последние приготовления. Бухли, распространяя запах молодой березовой листвы, веники в ведре с кипятком на медовом квасу. В жарко натопленной бане терпко пахло цветущей липой с густой примесью аромата подсыхающего сена. Лесник выбрался в предбанник, плотно притворил за собою дверь и смахнул пот со лба. Вновь неодобрительно покосившись на бутылку с красочными иностранными наклейками, он стащил с себя взмокшую рубаху, валуны под котлом еще недостаточно нагрелись, и нужно было подождать. Взяв бутылку, он повертел ее, присматриваясь, стараясь разобрать, из каких краев занесло ее на кордон. Между тем, не снимая с плеч дорогого подарка, то и дело взвивающегося от резких движений длинной шелковистой струящейся бахромой, Феклуша носилась по всему дому, заваливая широкий стол большой горницы всем, что имелось в доме. Тут были соленые огурцы, помидоры, глубокое блюдо с оплывающим сотовым медом, копченый лосиный окорок, брус толстого в розовых прожилках сала, с избытком хватившего бы на два десятка хорошо поработавших едоков. На плите тоже что-то скворчало, шипело и потрескивало в кастрюлях и сковородках. Лесник, вышедший из бани за дровами, столкнулся с Феклушей, тащившей в плетеной корзине несколько десятков яиц. Он почти силой остановил ее и, дождавшись, пока она несколько успокоится, сказал, что торопиться некуда, что солдат еще будет париться в бане. Феклуша согласно закивала, крепко прижимая корзину с яйцами к груди, затем все с теми же безумно восторженными глазами, вновь куда-то умчалась. Вернувшись в баню, подбросив в огонь несколько сухих березовых поленьев, лесник для пробы плеснул на камни воды. Мутное серое облачко с треском взлетело к потолку. Отшатнувшись, он довольно засопел и позвал правнука. Тот прибежал, запыхавшийся, по-прежнему по-детски счастливый, сбросил с себя одежду, остался в плавках, поглядывая в сторону деда, затем стащил и плавки. Лесник тоже разделся, повязал вокруг пояса махровое полотенце, тщательно обмотал чем-то голову, сверху натянул старую, без козырька, фуражку. «Ты чего, дед?» — недоуменно спросил Денис, наблюдая за его действиями. — Кш! Кш! — прикрикнул Захар, с тайной забытой отцовской гордостью оглядывая крепкую юношескую фигуру правнука. Его длинные сильные ноги, впалый живот, развернутые плечи, широкую грудь, еще не тронутую волосом, красивую, начинавшую слегка тяжелеть шею. — Проживешь с мое, тоже будешь башку покрывать. Ты меня с собой не равняй. Не прибедняйся, дед. Старое дерево скрипит, да стоит. Ну, ни пуха, ни пера. Пригнувшись, сверкнув белыми ягодицами, нырнув в дверь парной, он попятился было от ударившего ему навстречу сухого обжигающего воздуха. Затем, восторженно охнув, присел к самому полу, привыкая и, подождав немного, полез на полку, на самый верх. Вошедший вслед за ним лесник плотно с размаху вогнал на свое место тяжелую дверь и, проверяя готовность веников, помял их пальцами и, понюхав, зачерпнул ковш медового старого квасу и, крикнув Денису поберечь глаза, плеснул на раскаленные камни. Белесый пар сизыми волнами рванулся к потолку, заполняя полог. Денис ахнул, хотел соскочить ниже. Кожу обожгло, но стоило чуть притерпеться, и разомлевшим телом начинало овладевать истома. Горячий душистый пар, казалось, проникал насквозь, вымывая все ненужное и лишнее, унося накопившуюся усталость, и голова становилась пугающе ясной. Лесник подбавлял жару по своему старому порядку. Выплескивал через 2-3 минуты кружку квасу на камни, но сам высоко не лез, легонько похлестывал себя веником, сидя на нижней полке, и с удовольствием слушал, как охал, возился, постановал от наслаждения в клубящемся аду под самым потолком правнук, подзадоривал его, радуясь, что в размеренную жизнь Кордона ворвалась иная, нетерпеливая, буйная, жадная жизнь. Но и Денис долго не выдержал. Кубарем скатился вниз, отдуваясь, растянулся на широкой низкой скамье. «Даже жареным запахло», — сказал он весело. «Чуть сердце не выскочило. Вот здорово! Бултыхнись в колдобину. Я ее летом почистил», — посоветовал лесник. «А я пока пошурую. Теперь дальше мята пойдет. Травка в мужском теле куда как хороша. Дома все одно долго не усидишь после такого великого поста. Давай, давай, тут стесняться некого. Бултыхнись да назад». Не чувствуя тела, выволакивая за собой клубы пара, Денис выскочил из бани к ручью, к тому месту, где когда-то образовалась глубокая колдобина с прозрачной, захватывающей дух почти ледяной водой. Карауливший у дверей бани Дик бросился вслед за ним, и пока Денис, задержавшись на берегу на несколько секунд, боролся со своей нерешительностью, недоверчиво обнюхал его. Денис с головой ушел под воду, вынырнул, дико закричал и, кое-как выкарабкавшись на берег, бросился к бане, хлопнул дверью. Ошеломленный Дик, не зная, что и думать, издали понюхал взбаламученную воду в колдобине и долго затем всматривался в нее. А Дениса, хотя он отнекивался, лесник, дав выпить кружку медовухи, опять заставил забраться на самый верх и, продержав там положенное время, уложил на широкую лавку и вначале легонько, а затем все чаще и сильнее стал стегать распаренным березовым веником. Он опустил веник внезапно и, внимательно присматриваясь к чему-то на спине у правнука, окончательно впавшего в блаженную полудремоту полуявь, тихо попросил: «А ну-ка, повернись на спину. Навзничь, навзничь!» «Как же оно так, а?» Расслабленно приподняв голову, Денис тотчас откинул ее назад. «А, ерунда, давно засохло», — сказал он. «Понимаешь, дед, встретились на тропе, никак не разойтись, а сворачивать никто не хочет, не прыгать же в пропасть». Чувствуя внезапную слабость в ногах, лесник придвинул табуретку и сел. Перед глазами поплыло, и он, пытаясь справиться, вот уж не вовремя, если что, уронил отяжелевшие обвисшие руки. Денис, по-детски нежно-розовый, чистый, скрипящий, торопливо потянулся к деду, и лесник, удерживая правнука, с трудом подняв отяжелевшую руку и ссохшими еще сильными пальцами с толстыми ороговевшими ногтями, стал бережно, недоверчиво ощупывать три сизых, глубоко запавших шрама, заросшие следы от пуль. «Знатно пометили. На палец были вея? Тьфу, тьфу! Кто же за тебя так крепко молился?»